В этих движениях прошли два первых месяца 1770 года. Румянцев все стоял в Подолии и писал императрице, что давно перешел бы в Молдавию, если бы там не было недостатка в провианте и фураже, которые надобно было отправлять туда из Подолии и для небольших отрядов, там действовавших. Румянцев сильно жаловался, что Браилов остался в турецких руках, что у турок много и войска, и запасов, а у русских мало и того, и другого. Екатерина ободряла главнокомандующего. «Как теперь Журжа взята, — писала она, — то не сомневаюсь, что сие вам подаст средства обратить в пользу новое истребление неприятельской толпы. Браильский же замок уже, кажется, не стал важен, быв, так сказать, окружен нашими войсками и постами. Более всего меня беспокоят трудности в заведении магазинов в покоренных землях. Бога для употребите всевозможные способы, чтобы вам ни в чем недостатка не было. Кажется, в Валахии несколько хлеба еще быть может. У молдавцев же, когда они из гор и закрытых мест возвратились и в домах живут спокойно, а наши войска дисциплину содержат, то, по крайней мере, у них лошади и валы, быть может, способны к возке провианта, кое с нашим обыкновенным хорошим распорядком к тому не бесполезны будут. Они же то, спасая себя, делать обязаны, ибо турки грозят их истребить. И вы не оставите им о том растолковать? Бесчисленные силы турецкие в будущей кампании весьма счетны будут, потому что разбежавшиеся прошлую кампанию войска казаться не будут. Азиатцы остаются дома против грузинцев. С визирем же теперь не более было по известиям, как 1040, кои уже частью разбиты под Фокшанами, Браилом и Журжию. Магазейны же их, не подумайте, чтобы также чрезвычайно знатны были. У них беспорядок во всем дошел до высшей степени. Прошлого года они много хлеба имели из Валахии, которого вы им ныне не дадите». Донесение Румянцева о действиях Штофельна сильно возмутило Екатерину. «Упражнения господина Штофельна в выжигании города за городом и деревень сотнями — признаюсь, что мне весьма неприятны», — писала она Румянцу. «Мне кажется, что без крайности на такое варварство поступать не должно. Когда же без нужды то делается, то становится подобно тем делам, кои у нас истори бывали на Волге и на Суре. Я ведаю, что вы, так как и я, не находите удовольствия в подобных происшествиях. Пожалуй, уймите Штофельна. Истребление всех тамошних мест ни ему лавры не нанесут, ни нам барыша. Наипаче, если то суть христианские жилища. Я опасаюсь, чтоб подобный же жребий не пал на Букарест и прочих. Предлог, что держаться нельзя, и там быть может. Вы видите из всего сего, что я вам чистосердечно отсылаю свои мысли, оставляя, впрочем, вам сделать не более, не меньше, как благоразумная осторожность и лучшее ваше военное искусство и знание вам на ум положат, имея к вам совершенную доверенность, что вы все то сделаете, что к пользе службы и дел вам веренных служить будет. Статься может, что по моей природной склонности, более к созиданию, нежели к истреблению, я сии неприятные происшествия слишком горячо принимаю. Однако я почла за нужное, чтоб вы совершенно знали образ моих мыслей». Румянцев действительно дал знать императрице, что не находит удовольствия в подобных происшествиях, но старался оправдать Штофельна, которому он очень дорожил. С этой целью он еще прежде писал графу Григорию Григорьевичу Орлову. «Благодарю наипризнательнее за советы, которые преподаете мне в своих примечаниях. Отложите, милостивый граф, и мысли, чтобы наши изъяснения были мне не инако, как милостивым руководством. Прошу дать мне опыт своего чистосердечия, то есть уведомить меня в дружескую конфиденцию, как наши нынешние победы приемлются, не в рассуждении меча, но в рассуждении огня. Я, по вашим словам, заключаю, да и сам, конечно, того мнения, что пожигать селения, а паче здания великолепные, есть обычай воюющих варваров, а не европейцев. Но, с другой стороны, надобно представить ту особливость, что настоящая война в себе имеет, в которой иные меры и иной образ, как в обране в других частях Европы. Те ли обычаи свойственны нашему неприятелю, что европейцам? Он дышит зверством во всех делах. Селение, что в иной войне пользовали бы, ради таких выгод здесь на тот конец нельзя никак обратить, потому что неприятель, ежели не успеет со всеми своими пожитками убраться, то сам он и истребляет, чтобы нам ничто не доставалось. А ежели оставлять в целости селения хоть пустые, то должно в опасности быть, чтоб он и не заразил неприятель, не знающий человечества, лютую язвою, что он нередко предпринимал на гибель рода человеческого». Получив приведенное письмо Екатерины, Румянцев писал ей: «Поистине настоящая война имеет вид того же варварства, каково обычайно было и нашим предкам, и всем диким народам. Почему и трудно соблюдать меры благости против такого неприятеля, которого поступки есть одна лютость и бесчеловечие? В продолжение прусской войны скоро мы узнали, сколь были вредны для нас самих производимые пожоги и истощение края, в коем войну вели. И потому, подражая противным, переменили мы свои старые обычаи на лучшие. А против турок воюя, примеры их варварства столь ожесточают и наши войска, что выходят сии из всякой против них пощады. Генерал-поручик фон Штоффельн, сколько мне самому свойства его известны, конечно бы не предал огню неприятельские обиталища, если б был в состоянии обратить он и в свою пользу, или же бы мог инако обессилить против себя неприятеля. Целость сих селений послужила бы утвердиться наилучше туркам на сём берегу Дуная и производить с помощью того на разорение Валахии и к утомлению наших войск непрестанные предприятия. Но теперь отняты способы их армии перебраться на сию сторону Дуная, поилику в опустошенных местах на сём берегу ничего они не отыщут потребного для движения, что самое и приносит доселе спокойство границам обоих покоренных княжений и нашим вон их пребывающим войскам.